Глава 4. Из отчета агента Мортона. Россия, Москва, 28 декабря 2011 года. Я в Москве. Признаюсь честно, задание оказалось тяжелее, чем я думал. Первые сложности начались сразу же, как я вышел из аэропорта. Только отвернулся, чтобы поймать такси, смотрю, а чемоданчика со сверхсекретным оборудованием уже нет. Я к их полицейскому, а тот на меня так смотрит, словно знает, что я шпион, и говорит: «Пройдемте в участок, составим подробную опись пропавшего». Тут я, конечно, понял, что попал. Но как ему рассказать про сверхсекретное оборудование? На то оно и сверхсекретное, чтобы всяким встречным о нем не рассказывать. А без описи, говорю, никак нельзя. А он: «Нельзя. Как мы тогда узнаем, что это ваш чемоданчик? Может, у вас чемоданчик-то вовсе не было?» И еще подозрительнее смотрит. Пришлось уносить от него ноги. Бог уж с ним, с оборудованием. Варварская страна, варварские обычаи. Служебная записка в отдел сверхсекретного оборудования. Прошу списать доверенное мне сверхсекретное оборудование в связи с его утратой. Разбой, халатность, варварство. Ну да ладно, продолжаю свои записи. Доехал до гостиницы. Заселился в крохотный номер, похожий на клетку для подопытных мышей в нашей сверхсекретной лаборатории. Надеюсь, никто не будет ставить надо мной экспериментов.